Глава 27, 207. Непоколебимая надежда. Глава 27, 207. Непоколебимая надежда. Это доказывало, что подземный мир существовал. Сиачень тщательно обдумал различия в своей ситуации, когда впервые попал сюда, и сейчас, должно быть, произошли изменения в ситуации, которая создала этот сценарий. Через некоторое время в его голове загорелась лампочка. Он сказал: «Когда я впервые пришел сюда, в моем теле не было духовной энергии. Теперь все мое тело наполнено духовной энергией. Это самая большая разница. Этот подземный мир должен быть крошечным миром, созданным предыдущим старшим. Только после того, как человек входил в область мудреца и стал единым с природой, он мог войти туда. Либо так, либо они должны были быть обычным человеком, полностью лишенным духовной энергии. Более того, вполне возможно, что этот крошечный мир был создан основателем павильона Небесной Сабли, императором Сабли. По совпадению, Сиачень случайно ворвался в него. Если бы он не потерял всю свою эссенцию и был смыт вниз по реке, было бы невозможно достичь этого места. Все эти факторы не могли быть упущены. Это было, вероятно, то, что люди называли судьбой. Думая об этом, это было немного неудачно. Первоначально он думал о том, чтобы прийти в этот подземный мир, чтобы тщательно его изучить, после того, как он найдет возможность сделать это в будущем. Похоже, он не сможет войти снова, пока не станет мудрецом. Сиачень покачал головой и вспомнил свои мысли. Поскольку он уже вышел, не было необходимости думать об этой проблеме. Ему нужно было подумать, как вернуться в павильон Небесной Сабли. Когда Сиачень прибыл на берег реки, откуда он с несчастным видом вылез, он остановился. Сцена этого дня все еще была ясна в его голове. Сиачень был тяжело ранен, а его эссенция исчезла. Подводное течение было сильным, и его выносливость была на исходе. Каждое из этих обстоятельств было чрезвычайно опасным. Тем не менее, все эти вещи произошли с ним одновременно. Однако он не терял надежды. В конце концов ему удалось выбраться. Было много важных вещей, которые он еще не сделал. Он не мог позволить себе умереть рано. Сиачень не выпустил Лао Цзя из лунной тени. Он не имел дела с благородными кланами в провинции Дунмин. Он до сих пор не понял, почему его выгнали из клана Ся. Было слишком много врагов, которых Сиачень до сих пор не победил. До сих пор он по-настоящему не вошел в мир культиваторов. На пути боевого совершенствования было бы прискорбно, если бы он умер, находясь еще на стартовой линии. Когда он посмотрел на свое отражение в воде, он кое-что вспомнил. Он должен был изменить свою внешность обратно, иначе никто бы его не узнал. Сиачень выполнил технику смена формы. Внезапно его лицо стало размытым. Он вспомнил появление Еченя в уме. Затем его лицевые кости начали быстро меняться. На поверхности воды появилось несколько обыкновенное лицо Еченя. Первоначально красивое лицо Сиачень и острая аура были полностью изменены. Сиачень с удовлетворением улыбнулся, глядя на поверхность воды. Он легко прыгнул, приземлился на поверхность воды и встал там. Он шел по поверхности воды, направляясь вверх по течению. Если он хотел вернуться, не было другого пути, кроме как вернуться туда, откуда он пришел. Идея Сиачня состояла в том, чтобы вернуться назад к месту, где они подавили короля демонов. Как только он найдет Евыня, он сможет уйти. Сиачень легко ступал по воде, входя по ней, как будто это была твердая земля. Он бросился вперед на очень быстрой скорости. Через мгновение перед Сиаченем появилась стена. Однако река под ним текла под стеной. Путонг. Поскольку река могла течь под стеной, это означало, что впереди должен быть выход. Сиачень перестал использовать свою технику движения. Он вошел в реку и поплыл вверх по течению. После долгого плавания Сиачень почувствовал, что стена над его головой исчезла. Он всплыл обратно наверх и вернулся к прогулке по поверхности воды. После долгой прогулки он обнаружил, что река была только притоком. Чем больше он шел, тем больше удивлялся Сиачень. В этой реке было много притоков, и они покрывали обширную территорию. По пути он столкнулся с более чем 10 местами, где река разделялась на ветви. Были даже места, где река разделялась на 4 ветви. Затем река потекла под землю. Хорошо, что там был только один источник. Все, что Сиачень должен был сделать, это продолжать плыть вверх по течению, и он найдет пещеру, где король демонов был подавлен. 2 дня спустя Сиачень почувствовал некоторое знакомое чувство, прежде чем он всплыл на поверхность воды в определенном участке реки. Это было из-за гниющего зловония трупа в воде, не рассеявшегося даже сейчас, наконец-то нашел выход. Как только Сиачень всплыл на поверхность воды, он увидел, как Е Вэнь сидел за деревянным столом на берегу реки. Е Вэнь смотрел на Сиаченя с легкой улыбкой. Сиачень был несколько ошеломлен. Он не ожидал встретить этого человека сразу же, когда прибудет. Он использовал свою эссенцию, чтобы испарить всю воду на себе. Сразу же из его тела вышел горячий пар. Сиачень отошел от воды, медленно удаляясь от облака пара. Вся вода полностью испарилась из его тела, и его одежда была высушена. Е Вэнь увидели все, что произошло, и в его глазах появилось странное выражение. Он налил Сиаченю чашку вина и улыбнулся. «Похоже, у тебя была какая-то чудесная встреча. Твое совершенствование не повреждено. Ты даже продвинулся в своем совершенствовании. Я не могу полностью видеть сквозь тебя». Сиачень взял чашку с вином и опустошил ее одним глотком, прежде чем взглянуть на Евыня. Первоначально он думал, что ему есть что сказать. Теперь, когда он увидел, как Е Вэнь был таким спокойным и собранным, он не знал, что сказать. «Как мастер Пика Сонг Цузы». Подумав немного, Сиачень задал вопрос, который его больше всего беспокоил. Е Вэнь наслаждался чашкой вина и вскоре выпил еще одну чашку. После этого он преуменьшил ситуацию. «Я покалечил одну из его рук, но он все еще мастер Пика. Тем не менее, ты можешь расслабиться. Боевая тетя Шэнь уже предупредила его. Когда ты выйдешь, он не посмеет искать с тобой неприятности. Вы покалечили одну из его рук?» Сиачень удивленно посмотрел на Евзня. Не то, чтобы Сиачень думал, что у Евыня не было способностей. Чего он не ожидал, так это того, что Евынь оскорбит мастера Пика за него. Кроме того, когда Сиачень посмотрел на текущую внешность Евыня, он как будто не заботился об этом. Как будто это было незначительным делом, и он чувствовал, что нет необходимости обращать на это внимание. Е Вэнь встал и сказал: «Пойдем, нет никакой необходимости поднимать шум из-за пустяков. Я выведу тебя отсюда». Е Вэнь медленно убирал винные чашки со стола. После этого он первым направился к выходу. Он посмотрел на Сиаченя и сказал: «Тебе очень повезло. Не так давно эта девушка, Лю Руюзе, лично приехала, чтобы попытаться найти тебя. Старшая сестра Руюи пришла искать меня». Сиачень была поражена и сказал: «Тогда что вы ей сказали? Вы сказали ей правду? Разве я дурак? Я очень знаком с ее характером. Если бы я сказал ей правду, она немедленно бросилась бы к Пику Биюн и подняла бы там шум, рискуя своей жизнью», — равнодушно сказала Е Вэнь. Слова Е Вэня заставили Сиаченя замолчать на некоторое время. Они не ушли далеко, когда Е Вэнь снова заговорил: «Как ты относишься к Лэн Клюсу?» «Лэн Клюсу? Скорее никак не отношусь. Я с ней не в дружеских отношениях», — сказал Сиачень. Он был полон подозрений. Он не знал, почему Е Вэнь спросил его об этом. Е Вэнь сказал: «Тогда это странно. Она использовала свой статус молодого мастера павильона, чтобы обойти ассамблею старейшин. Она посылала сюда людей, чтобы искать тебя несколько раз. Лэн Клюсу тоже пришла искать меня». Сиачень не мог понять, что происходит. Он хотел спросить у Евыня подробности. Однако, когда Сиачень посмотрел на выражение лица Евыня, он отказался от того, что хотел сказать. Евынь вел Сиаченя всю дорогу, приведя его к небольшому транспортному формированию. Когда люди, охранявшие формирование, увидели Евыня, они с уважением встретили его. «Старейшина Е, вы здесь, чтобы кого-то отправить?» Евынь кивнул, потом повернулся к Сиаченю и сказал: «Поднимайся. Поднявшись, ты можешь покинуть это разрушенное место. Я уже справился с твоей миссией для тебя. Ты можешь пойти и сдать ее». Сиачень уже собирался наступить на строй. Затем он обернулся и спросил: «Вам не пришлось платить цену за нанесение вреда руке Сонг Цуэ?» В конце концов, Сонг Цуэ был мастером Пика. Сиачень не мог понять, почему Е Вэнь был так невозмутим. Е Вэнь нежно улыбнулись. «Цена была для меня оставаться здесь еще на 10 лет. Теперь, когда я вижу, что ты все еще такой энергичный и живой, я чувствую, что это несколько не стоит того. Ладно, хватит ерунды, катись, пу». Внезапно Е Вэнь ударил ногой по заднице Сиаченя. Сиачень упал вперед и приземлился в транспортной формации. На земле загорелся свет. Появились бесчисленные тексты талисманов, и тело Сиаченя исчезло со звуком шуа. Было очень туманно и темно. Сиачень чувствовал, что его тело растягивается без ограничений. Затем появились пятнышки света. Через мгновение он восстановил контроль над своим телом. Где это? Сиачень огляделся вокруг. Он обнаружил, что он был в маленькой комнате. Там не было никаких признаков формирования на Земле. Скорее всего, это была односторонняя транспортная формация. Сиачень открыл дверь и вышел. Он сразу увидел прилавок в зале вкладов. Когда старик за прилавком увидел Сиаченя, он был немного ошеломлен. Старик махнул рукой, и деревянный жетон, висящий на талии Сиаченя, быстро влетел в его ладони и вернулся в зал вкладов. Старик посмотрел серийный номер на деревянном жетоне и мягко улыбнулся Сиаченю. «Ячень, поздравляю с завершением миссии. Вот твои очки вклада». Старик достал из-под прилавка несколько черных медных монет и протянул их Сиаченю. «Пересчитай, Евэнь дал тебе выдающуюся оценку. Всего есть 1000 очков вклада». Сиачень получил эти черные медные монеты, их было всего 10. Они были полностью черными. Они были круглыми с квадратным отверстием посередине. В них также содержалась странная нить ци, и не было никакого способа воспроизвести это. Старик продолжал объяснять. Монеты вклада бывают 3 цветов. Белая представляет 1 очко вклада, красная представляет 10 очков вклада, а черная представляет 100 очков вклада. Сиачень жил в подземном мире почти 2 месяца. В настоящее время он с тревогой думал о том, чтобы вернуться на пик Цинюнь и доложить о своем безопасном прибытии Лю Руюс. Таким образом, у него не хватило терпения выслушать старика. Он был готов немедленно уйти. «Подождите немного, не уходи пока. Ты впервые прошел миссию высокого уровня. Есть кое-что, что мне еще нужно тебе сказать». Старик остановился Сиаченя и подошел. Старик показал слабую улыбку на своем бледном лице. «Молодой человек, не беспокойся слишком сильно. Это твоя настоящая награда». Сиачень не понимал, что происходит. Он медленно успокоился и последовал за стариком. Старик повел Сиаченя за собой, к задней части зала вкладов. По пути многие люди видели, как старик лично вел Сиаченя. Все они начали угадывать статус Сиаченя. Исполнительный старейшина зала вкладов на самом деле ведет кого-то лично. Кто это? Я никогда не видел его раньше. Даже истинные наследники не получали такого обращения. Я тоже никогда раньше его не видел. Откуда он? Может ли его статус быть даже выше, чем у истинных наследников? Это он. Посмотрите на идентификационный жетон на его талии. Он тот ученик Пика Цинюнь, а не Чень. Кто-то из толпы сразу же закричал, увидев серебряный жетон, висящий на талии Сиаченя. На пике Цинюнь было всего 2 человека. Одним был Лю Суйфэн, другим были Чень. Все знали Лю Суйфэна. Поскольку он не был Лю Суйфэн, было очевидно, что он был Ячень. Итак, это он. Он исчез на 2 месяца, а затем снова появился. Та группа людей из пика Ван Рин искала его долгое время. Глава 28, 208. Внутренний рейтинг учеников. Глава 28, 208. Внутренний рейтинг учеников. Я слышал, как второй по силе основной ученик пика Ван Рин, быстрая сабля Линь Фэн, сказал, что как только Ячень появится, он придет свести с ним счеты. Я видел, как несколько учеников пика Ван Рин уходили раньше, они должно быть пошли докладывать Линь Фэну. Позже будет хорошее шоу. Даже после того, как Сиачень услышал все это, он не обращал на это слишком много внимания. Пока это не был старейшина, делающий ход, у него была уверенность, чтобы иметь дело с любым основным учеником в павильоне Небесной Сабли. Это так называемое препятствие может быть использовано для повышения боевого опыта Сиаченя. Что касается этого старика, Сиачень не ожидал, что он так глубоко спрятал свой статус. Он был совершенно не похож на свою обычную внешность. Выражение лица старика было похоже на древний колодец, на нем не было ряби. Когда они достигли большого зала, он равнодушно сказал: «Мы прибыли. Это рейтинговый зал. Ты можешь найти свою собственную позицию в рейтинге здесь». Большой зал был довольно огромным, а посередине было 10 деревянных стен. Перед каждой деревянной стеной стояла группа людей. Они либо качали головами и вздыхали, либо выглядели очень взволнованными. У всех были разные выражения. Старик привел Сиаченя к последней деревянной стене. Когда группа увидела старика, они сразу же расступились, пропуская его вперед. Сиачень заметил, что у всех культиваторов, окружавших эту стену, было унылое выражение лица. В павильоне Небесной Сабли в общей сложности 5000 внутренних учеников. Это число всегда было фиксированным. Эти 5000 учеников имеют рейтинг. На стене, которую ты видишь здесь, находятся последние 500 внутренних учеников. После окончания рейтинговой войны в конце года последние 500 внутренних учеников будут лишены статуса внутреннего ученика, сказал старик, объясняя Сячиню. Так вот почему. Неудивительно, что собравшиеся здесь внутренние ученики имеют унылые лица. Это потому, что система уничтожения в павильоне Небесной Сабли была очень жесткой. Они будут устранять 500 внутренних учеников каждый год. Сячень посмотрел на деревянную стену. На стене было 10 рядов, и в каждом ряду было 50 деревянных жетонов. Каждый деревянный жетон представлял внутреннего ученика. На деревянном жетоне было имя внутреннего ученика, сфера совершенствования, пик и другая основная информация. Сячень некоторое время искал, прежде чем через мгновение нашел свой деревянный жетон. Деревянный жетон Сячиня находился на очень видном месте. Конец последнего ряда. Это означало, что во всех 5000 внутренних учениках он был последним. Слова Пик Цинюнь, Ячень, великий мастер низшей стадии были на нем. Старейшина зала вкладов достал деревянный жетон Сячиня, и деревянные жетоны на всей стене немедленно переместились. Все деревянные жетоны на деревянной стене отодвинулись на одно пространство назад. Старик взял деревянный жетон Сячиня и подошел к другой деревянной стене, поместив ее в последнюю позицию последнего ряда. Рейтинг Сячиня поднялся на 500 мест за один раз. Толпа разразилась хаосом. Они никогда не видели, чтобы кто-то повышал свой рейтинг на 500 мест за один раз. Это несправедливо, я так усердно работал, выполняя миссии секты, и накапливал силы. Тем не менее, я не могу даже продвинуться на 10 мест в месяц. Почему он может прыгнуть на 500 мест за один раз? Совершенно верно. Я провел много месяцев, горько тренируясь, но я могу бросить вызов людям только на 10 мест выше меня. Самое большое, на что я когда-либо продвигался, было 10 мест. Как он продвинулся на 500 мест за раз? Выражение лица старика не изменилось. Он медленно обернулся и посмотрел на толпу. Вся болтовня немедленно прекратилась, и стало невероятно тихо. Если вы находитесь в последних 500 местах и выполнили миссию секты высокого уровня с исключительной оценкой в вашей первой миссии, вы можете сбежать из последних 500 мест. Толпа наконец-то вспомнила, что в рейтинговом зале действительно было такое правило. Однако для них было невозможно получить миссии высокого уровня. Единственные, кого они могли получить, были те, что считались как опасные. Также было очень трудно получить исключительную оценку. Поэтому в течение очень долгого времени никто в павильоне Небесной Сабли не повышал свой рейтинг с помощью такого метода. Вот почему вся толпа была взбудоражена. Сячиню было все равно. Для него павильон Небесной Сабли был просто временной остановкой. После того, как он научится слушать меч и общаться с ним, он немедленно уйдет. У него не было планов оставаться здесь в долгосрочной перспективе. Континент Тенью был огромен, и взгляд Сячиня был установлен в континентальном масштабе с давних пор. Возможно, павильон Небесной Сабли был очень сильной силой в Великой Империи Цинь. Тем не менее, в перспективе всего континента или даже всего мира, за пределами континента Тенью все еще был безграничный океан. Также было сказано, что на бескрайнем океане было множество островов. Там также было много сильных культиваторов. Думая так, павильон Небесной Сабли действительно не мог считаться ничем. Вот почему Сячень не слишком заботился о своем статусе внутреннего ученика. Вот и все, мне еще есть чем заняться. Естественно, ты постепенно научишься понимать и другие правила, равнодушно сказал старик. Перед уходом он осмотрел Сячиня и сказал: «Я оставлю несколько заключительных слов. Молодой человек, не заостряй свой клинок слишком сильно, откусывая больше, чем можешь проживать, и не ставь слишком высокие цели. Павильон Небесной Сабли способен существовать очень долго. Он далеко не так прост, как ты думаешь. Эта штука, так называемые гении, они здесь самые дешевые существа. Не ставь свое сердце на небо. Успокойся, смешайся с толпой. Посмотри внимательно на эту гору, она намного великолепнее, чем ты себе представляешь». Сячень показал чрезвычайно шокированное выражение. Этот старик лишь вскользь предупредил его, и все же это было так, как будто он видел его мысли. Слова старика заставили Сячиня задуматься. «Не ставь свое сердце на небо, успокойся, смешайся с толпой. Он говорит, что я слишком высокомерен. Не имеет значения, сначала посмотрим на ситуацию». Поскольку Сячень уже был здесь, он не планировал немедленно уходить. Каждое путешествие начиналось с одного шага. Сячень подошел к первой стене, Здесь были 500 лучших учеников в павильоне Небесной Сабли. Деревянная стена была похожа на другие деревянные стены. Также было 10 рядов по 50 человек. Однако задняя часть стены была другой. На задней стороне был нарисован слой золота. Казалось, это было сделано для того, чтобы чествовать их. Тем не менее, топ-500 действительно заслужили эту славу. Когда кто-то видел свое имя на нем, они чувствовали гордость, когда говорили об этом. Выживал сильнейший. Это был очень хороший конкурентный механизм. Это был довольно хороший метод для удержания талантливых людей. Сиачень очень восхищался этой системой рейтинга. Подняв глаза, имена первых 10 человек были алыми, как кровь. Они выделялись из беспорядка черных слов. Сиачэня удивило то, что эти 10 человек не были основными учениками павильона Небесной Сабли. Сиачэнь не знал, с какого они пика или каковы их сферы совершенствования. Единственной информацией там было их имя. Они были перечислены как неизвестные. Это казалось очень загадочным. Может быть, самые сильные ученики в павильоне Небесной Сабли не были истинными наследниками? Подумал про себя Сиачэнь. Он внимательно продолжал искать и, наконец, нашел первого истинного наследника после 50-го места. Истинный наследник пика Ванрин, Ван Циньянь. Он был святым младшей стадии. Даже самый сильный истинный наследник ранжируется только в топ-50. Когда он подумал об этом, Сиачэнь решил выяснить звание так называемой быстрой сабли Линь Фэн. Сиачэнь продолжил поиск и, наконец, увидел имя Линь Фэна в третьем ряду. Основной ученик пика Ванрин, святой высшей стадии. Второй по силе ученик пика Ванрин был ранжирован в около сотни. Как определялся рейтинг на деревянной стене? Почему кажется, что это не точно? Сиачэнь начал чувствовать сомнения. Ячень, кто-то позади Сиачэня выкрикнул его имя, когда он был глубоко погружен в свои мысли. Когда он обернулся, он обнаружил, что это был Ма Чен, который отправился с ним на миссию в духовную шахту. Когда Ма Чен увидел, как Сиачэнь обернулся, он радостно подошел. Он сказал: «Это действительно ты, младший брат Ячень, я не видел тебя больше месяца. Я думал, что с тобой что-то случилось». Когда Сиачэнь увидел его, он почувствовал себя немного виноватым. Он объяснил ему, почему он был вынужден лишить его сознания в тот день и что у него не было никакого злого умысла в этом. Ма Чен отмахнулся и сказал: «Нет необходимости упоминать об этом, я понимаю ситуацию. Кстати, какая у тебя сильная поддержка? Молодой мастер павильона лично отправила кого-то искать тебя». Сиачэнь чувствовал, что это было странно. Он спросил: «Ты знаешь об этом? Кто-нибудь еще знает об этом?» Ма Чен покачал головой: «Здесь не должно быть никого другого. Я сам появился только около месяца назад. Я не знал, что случилось в духовной шахте. Я был в изоляции долгое время». Они продолжали болтать некоторое время, и Сиачэнь немного понял, что произошло после его ухода. События в духовной шахте не были распространены. В павильоне Небесной Сабли все шло как обычно. Никто снаружи не знал, что месяц назад под землей произошло шокирующее событие, которое потенциально могло стать угрозой для всего павильона Небесной Сабли. Внезапно Сиачэню пришло в голову, что Ма Чен находился в павильоне Небесной Сабли дольше, чем он. Он должен знать, что происходит с рейтингами. Поэтому он спросил его о сомнениях, которые у него были. Ма Чен немного посмеялся, прежде чем ответить: «Это совершенно нормально. Истинные наследники семи великих пиков передаются по родословной мастера пика. Это не результат таланта. Иногда сила истинного наследника даже слабее, чем у обычного внутреннего ученика». Сиачэнь удивленно сказал: «Могут ли люди принять это, если станут мастером пика?» Если мастер пика был слабее основного старейшины, Сиачэню трудно было представить, как этот человек сможет справиться с таким огромным пиком. Они не примут. Тем не менее, такой человек встречается редко. Кроме того, у каждого пика есть свой собственный метод наследования. Старый мастер пика всегда мог передать свое совершенствование своим наследникам до своей смерти. Ма Чен продолжал объяснять, что касается первых 10 человек, то они действительно самые сильные 10 человек. Они часто тренируются снаружи и редко возвращаются. Так что это нормально, не знать их область совершенствования. Я видел их раньше на рейтинговой войне в прошлом году. Эти 10 человек очень сильны, их репутация вполне заслуженная. Некоторые из них способны атаковать противника на нескольких уровнях совершенствования выше их. Кроме того, то, как они совершенствовались, отличалось от обычных внутренних учеников. Все они стекались в лагерь Божественной Сабли. Вот почему старик сказал Сячиню, что павильон небесной сабли не лишен гениев. Если бы первые 20 человек были такими же, как их описал Мачен, то слова старика не были бы преувеличены вовсе. Кто может быть больше гением, чем человек, способный выйти за пределы сферы совершенствования и победить своего противника? После того, как Мачен ответил на вопрос Сячиня, он продолжил объяснять ему ситуацию с изменением рейтинга. Помимо прохождения обучения или миссии, можно также бросить вызов людям в одном ряду, чтобы изменить свой ранг. То есть самым высоким, кого можно было оспорить, был внутренний ученик, занявший 49 место над ними. Каждый имел право бросать вызов одному человеку каждый месяц. Человек, которого оспаривают, может отказаться от этого. Однако 15 числа каждого месяца, если в этот день вам бросили вызов, вы должны принять его. В противном случае он будет считаться штрафом и автоматически будет считаться проигранным. Конечно, самым важным фактором была рейтинговая война раз в год. В то время весь павильон небесной сабли должен был вести огромную войну среди внутренних учеников. Все очки, набранные во время войны, были важным фактором при определении рейтинга. Естественно, ваш начальный рейтинг тоже был важен, как и очки, которые вы получили. Однако, если бы кто-то был слишком далеко позади, это было бы бесполезно в конце концов. Глава 29.209. Быстрая сабля Линь Фэн. Глава 29.209. Быстрая сабля Линь Фэн. Объяснение Мачена было очень подробным. Сячень понял все после того, как он объяснил это один раз. Теперь он понял, что имел в виду старик, когда сказал, чтобы он успокоился и смешался с толпой. Это, вероятно, означало для него участие в этой соревновательной игре. Сячень подумал об этом про себя. Он мог отвечать на вызовы других людей, но он не должен брать на себя инициативу бросать вызов другим. У него не было времени на все это. В конце концов, он больше не был в нижней части 500. Пока он мог удерживать свою позицию, ему не нужно было беспокоиться о том, что его выгонят из павильона небесной сабли. Было уже не так рано, и Сячень очень хотел вернуться на пик Цинюнь. Таким образом, он не продолжал общаться с Мачином. Он ушел и немедленно покинул зал вкладов. Небесная смотровая площадка была такой же шумной, как и раньше, и там было множество людей. Как только Сячень вышел из дверей зала вкладов, он почувствовал несколько убийственных намерений, направленных на него. Он не мог не остановиться. На улице была группа людей, направлявшихся в зал вкладов. Они были одеты в форму Пика Ван Рин, на их лицах застыло холодное выражение. В их глазах был холод, и они подошли к Сячиню, остановившись в 10 метрах от него. Сячень увидел в группе Яна Ци, он холодно смотрел на Сячиня и шептал что-то на ухо другому человеку. У этого человека было квадратное лицо, и он выглядел очень обыкновенно. Однако иногда в его глазах вспыхивал свет, который заставлял дрожать от страха, когда кто-то его видел. Он был святым младшей стадии. Это действительно хорошее зрелище. Это быстрая сабля Пика Ван Рин Линь Фэн. Он занимает 106 место, второй по силе основной ученик на Пике Ван Рин. Он уже давно объявил, что вернет честь Яна Ци от своего имени. Похоже, что Ячень не убежит легко. Сложно сказать. Поскольку Ячень смог победить Яна Ци в тот день, он мог бы победить и Линь Фэна. Кроме того, Ячень в настоящее время является великим мастером высшей стадии. Я полагаю, что главный ученик, Локиди, возможно, должен будет иметь с ним дело. Это может быть возможно 2 месяца назад. Тем не менее, Линь Фэн в настоящее время является святым младшей стадии. Святой и великий мастер – это 2 совершенно разные сферы. Разница слишком велика. Ха-ха, еще 2 месяца назад у Ячиня не было ни единого шанса. Титул Линь Фэня как самой быстрой сабли Пика Ван Рин не просто так. В лучшем случае он сможет грациозно проиграть. Теперь я считаю, что Ячень не сможет даже получить даже один удар. Когда появился Линь Фэн, он привлек всех внутренних учеников в зале вкладов, чтобы проверить волнение. Выражение лица Сячиня не изменилось, он оставался спокойным, как неподвижная вода, без каких-либо колебаний на нем. Когда он посмотрел на Линь Фэна в толпе, он сделал это без всякого страха. Линь Фэн сделал несколько шагов вперед и подошел к Сячиню. Он сказал холодным голосом: 2 месяца назад ты ранил многих учеников моего Пика Ван Рин. Да так, равнодушно сказал Сячень. Аура Линь Фэна медленно поднялась, когда он положил правую руку на рукоять сабли. Он уставился на Сячиня, сказав: я дам тебе возможность объяснить себя. Если я не буду удовлетворен, я верну тебе их травмы в десятикратном размере. Их навыков было недостаточно, что тут объяснять. Сразу после того, как Сиачень заговорил, он сделал шаг вперед, и никто не осознал этого. Кака. Сразу после того, как Сиачень заговорил, Лин Фэн вытащил свою саблю, и появился холодный свет. Толпа видела только размытое изображение, им даже не удалось увидеть, как выглядит лезвие сабли. Взрыв. Однако случилось то, чего толпа никак не ожидала. Они первоначально думали, что Сиачень будет немедленно побежден этим молниеносным ударом сабли, истекающим рекой крови. Однако на самом деле Лин Фэна вырвало полным ртом крови. Хрустящий звук донесся из его груди, и он упал на землю. Его сабля выпала из его руки. Сиачень шагнул вперед и тяжело наступил на Лин Фэна, который изо всех сил пытался встать. Был еще один хрустящий звук, и сломалось еще несколько ребер Лин Фэна. Лин Фэн болезненно хмыкнул. Он указал на Сиаченя и сказал недовольным тоном: «Ты, какое изменение ситуации?» Этот грозный Лин Фэн был сбит Сиаченем одним ударом. Толпа не знала, как на это реагировать. Это было слишком возмутительно. По их мнению, Лин Фэн был первым, кто сделал первый шаг. Кроме того, это было так быстро, что они не смогли это увидеть. И все же, почему был ранен Лин Фэн? «Ячень, убери свою ногу. В противном случае, не вини нас за невежливость». Ян Ци увидел, как Лин Фэн упал на землю, и он почувствовал беспокойство. Он быстро повел других основных учеников Пика Ван Рин окружить Сиаченя. Сиачень слабо улыбнулся, откинув правую ногу назад и пнул Лин Фэна вперед, как мешок с песком. Ян Ци быстро вытянул руку, чтобы поймать его. Однако сила, которую нес Лин Фэн, была намного больше, чем он предполагал. Они были мгновенно оттенены. После того, как люди Пика Ван Рин поймали Лин Фэна, Сиачень уже исполнил искусство парения облака лазурного дракона, исчезнув из поля зрения. В отдаленном павильоне два молодых ученика в форме Пика Ван Рин тихо наблюдали за происходящим в зале вкладов. Один из них покачал головой, когда увидел, что случилось. Младший брат проиграл слишком несчастно. Он не должен был дать этому человеку возможность говорить. Если бы он выполнил технику ударной ветряной сабли после того, как он шагнул вперед, ему потребовалось бы всего 10 ходов, чтобы победить этого человека благодаря его нынешнему уровню совершенствования. Другой человек слабо улыбнулся. Поражение – это поражение. Тут особо нечего сказать. Лин Фэн был слишком высокомерен. Это хорошо для него, чтобы испытать некоторые неудачи. Младший брат Ло, что ты думаешь о Ячине? Таким образом, эти два человека были истинным наследником Пика Ван Рин Ван Циньянь и главный ученик Пика Ван Рин. Локиди. Локиди некоторое время думал, прежде чем сказать. Рационально, спокойно, хорошо ловит слабое место противника. Его физическая сила чрезвычайно ужасна. Тот удар раньше имел по крайней мере около 4000 килограммов силы. Однако физическая сила не является основным методом. Чем выше сфера совершенствования, тем меньше преимущества. Он не противник для нас, нет необходимости обращать на него внимание. Ван Циньянь мягко улыбнулся и сказал: «Этот человек намного сильнее, чем ты себе представляешь. Если ты пойдешь против него, не используя свои козыри, у тебя, вероятно, будет только 50% шанс на победу». «Что ты имеешь в виду?» Ван Циньянь равнодушно сказал: «Ты заметил только скорость его удара и его силу. Тем не менее, ты не заметил другие аспекты, те, где он действительно сиял». Когда он отвечал на вопрос Лин Фэна, он сделал два незаметных шага вперед. Это было как раз самое дальнее расстояние, на которое лезвие Лин Фэна могло достать, когда он достает его. Кроме того, он не напал сразу после того, как заговорил. Он использовал свой голос и скорость, чтобы создать неверное направление. Это произвело впечатление, что он ударил в то же время, что и Лин Фэн, после того, как он заговорил. На самом деле он уже напал, когда произносил последние два слова. Кроме того, Лин Фэн напал после того, как он говорил. Так что дело было не в том, что Ячень был быстрее Лин Фэна. Вместо этого он перехватил инициативу. Локиди чувствовал себя немного смущенным. Некоторое время он тщательно обдумывал, а потом показал сомнительный взгляд. Он сказал: «Это невозможно. Как скорость звука может быть выше, чем то, что можно увидеть?» Независимо от того, превысила ли его скорость звука, было бы невозможно превысить скорость света. Человеческий глаз должен был видеть, что он сделал первый шаг. Эти слова были загадкой, которую было бы легко запутать. На самом деле, Это было несложно объяснить. На небольшом расстоянии, когда человек ударял кулаком, звук слышался и то, что было видно, было испытано одновременно. Однако, если скорость этого человека превысила бы скорость звука, то была бы замечена чрезвычайно странная сцена. Только после того, как противник сделал свой ход, звук будет слышен. Чем быстрее вы, тем позже они услышат звук. Однако, независимо от ситуации, ваши действия всегда будут видны в тот момент, когда это произойдет. Вот почему Локиди чувствовал, что слова Ван Циньяня были довольно противоречивыми. Как Сиачень мог бросить вызов этому закону физики, чтобы кто-то услышал его прежде, чем увидел? Ван Циньянь слабо улыбнулся. Звук, который ты слышал, может не исходить из его рта. Ты хочешь сказать, что его голос был передан в ухо другим способом? Локиди, казалось, что-то понял. Он в шоке посмотрел на Ван Циньяня. Ван Циньянь кивнул. Да, однако это не было передано в ухо. Вместо этого он был передан прямо в мозг. Когда он произнес последние два слова, его рот не шевелился. Это применение силы души. Однажды я встретил эксперта по использованию силы души в древних пустынных землях. Этот человек был еще более удивительным, чем Ячень. Он мог не только передавать голоса, он мог даже передавать изображение прямо в мозг другого человека. Павильон небесной сабли, Пик Цинюнь. Сиачень невольно вздохнул, когда посмотрел на знакомую горную вершину. Прошло всего два месяца, но он на самом деле пропустил это. Когда Сиачень посмотрел вдаль, он увидел группу людей, стоящих у подножия пика. Они, прищурившись, смотрели вдаль. У Сиачэня было очень хорошее зрение. Он обнаружил, что там стоят Лю Руюзе, Лю Суйфэн, Шао Ян и Сиамен. «Брат Е, ты наконец вернулся». Когда Лю Суйфэн увидел Сиачэня, он пошел вперед и сильно ударил его. «Старший брат Е, ты в порядке?» Шао Ян и Сиамен поприветствовали Сиачэня с улыбкой. Сиачэнь приветствовал всех. Когда он увидел все восторженные выражения, он почувствовал тепло в своем сердце. Очаровательное лицо Лю Руюзе показало слабую улыбку, когда она тихо стояла в углу. Она съела пилюлю, которую дал ей Сиачэнь. Теперь она выглядела еще красивее, чем раньше, в результате чего люди не осмеливались встретиться с ней взглядом. Ее аура была сдержанной и, по сравнению с прошлым, ей не хватало остроты. Однако теперь она казалась еще более непостижимой. Она впитала жизненную сущность неба и земли, которую ей дала Ао Цзя. В этот момент она была всего лишь в шаге от продвижения к королю. «Старшая сестра Руюз, я заставил тебя волноваться», — искренне сказал Сиачень, когда подошел. Ради него Лю Руюз спустилась в духовную шахту. Независимо от ситуации, он должен был поблагодарить ее. Лю Руюз тщательно осмотрела Сиачэня. Через некоторое время в ее глазах появился странный взгляд. Она спросила: «Ты теперь великий мастера высшей стадии?» Когда Лю Суйфэн услышал это, он не мог не удивиться. Он внимательно осмотрел Сиачэня и почувствовал, что его аура была более бурной. Казалось, он не мог видеть сквозь него. До того, как Сиачэнь отправился выполнять свою миссию, он был только пиковым великим мастером низшей стадии. Через два месяца он продвинулся к высшей стадии великого мастера. Эта скорость была немедленнее, чем у культиватора с врожденным унаследованным боевым духом. Когда Лю Руюзе увидела, что Сиачэнь кивнул, она сказала: «Это здорово. Через полмесяца павильон небесной сабли проведет экзамен на основного ученика. Похоже, ты успеешь. Иди и отдохни сначала. Завтра я официально научу тебя слушать меч и общаться с ним». После того, как Лю Руюз заговорила, она обернулась и ушла. Она не расспрашивала Сиачэня о его встречах в духовной шахте. Сиачэнь облегченно выдохнул. Трудно было объяснить его чудесную встречу в подземном мире. Если бы Лю Руюзе спросила его об этом, он не знал бы, как ответить. Глава 30.210. Пьяная Сиабай. Глава 30.210. Пьяная Сиабай Ху. Белая тень стремительно приближалась к подножию вершины. Сиачэнь внимательно посмотрел, и слабая улыбка не могла не появиться на его лице. Белая тень была Сиабай. Эта малышка была очень игривой. После того, как он ушел с Сиамен в тот день, он редко возвращался. На пике Цинюнь она одичала. Сиачэнь знал, что ей нравится находиться в горном лесу. Кроме того, его миссия была очень опасной, поэтому он позволил ей остаться здесь. Когда Сиабай увидела Сиачэня, она была очень взволнована. Ее белоснежный мех слабо светился под солнцем, пока она неуверенно подпрыгивала. Путонг. Сиабай намеревалась прыгнуть в объятия Сиачэня. Однако когда она находилась примерно в полуметре от Сиачэня, она упала, как кирпич. Сиабай тяжело упала на землю. Когда она встала, она была в оцепенении. Ее крошечная голова двигалась влево и вправо, и она выглядела очень смущенной. Сиачень был озадачен. Он подошел и взял Сиабай. Он сразу же почувствовал запах алкоголя. Он не мог не удивленно воскликнуть. Какой сильный запах алкоголя. Может ли она быть пьяной? Сиамен подошла несколько неловко и сказала: «Брат Ячень, однажды, после того, как ты ушел, Сиабай случайно выпила вино Шаояна. После этого она стала зависимой от него. Затем она часто пила, пока не становилась веселой и пьяной. Независимо от того, где вино было спрятано, она всегда могла его вынюхать». Шаоян также смутился. «Брат Е, мои извинения, я уже предпринял много профилактических мер, но нос Сиабай слишком чувствительный. Даже я не смею больше пить». Несмотря на это, она побежала к вершине пика, чтобы попросить вина у старейшин. Сиачень обильно потел в своем сердце. Сиабай действительно употребляла алкоголь. Кроме того, в пьяном состоянии. После 2 месяцев разлуки она действительно приобрела такую плохую привычку. «Не берите в голову, я буду следить за ситуацией в течение этих нескольких дней. Кроме того, питье не совсем плохая вещь». Сиачень мог обвинить Сиабай только в том, что она была озорной. Кроме того, духовный зверь 6-го ранга был эквивалентом короля. Шаоян и Сиамен были обычными людьми, поэтому было нормально, что они не могли следить за ней. Их нельзя винить за это. Сиабай, казалось, знала, что это неправильно. Ее уши опускались, и она не смела пошевелиться в объятиях Сиачэня. Сиачень беспомощно рассмеялся, убирая Сиабай в духовный кровавый нефрит. Когда Сиачень увидел Лю Суйфэна рядом с собой, он кое-что вспомнил. Он вынул 5 черных монет и передал их Лю Суйфэну. «Суйфэн, когда ты завтра отправишься на пик нефритовой девы, пожалуйста, помоги мне передать это предковой боевой тете Шэнь». Лю Суйфэн махнул руками в знак отказа и не получил монеты вклада, которые Сиачень намеревался передать. Он улыбнулся и сказал: «Моя сестренка уже помогла тебе выплатить очки вклада, которые ты должен был. Она знала, что ты позаимствовал очки вклада, чтобы приготовить пилюлю красоты. Она даже отругала меня за это». Сиачень убрал монеты и посмотрел, как Лю Руюэ исчезает на вершине горы. Его благодарность к ней в его сердце увеличилась еще на 1 ступеньку. Поздно ночью звезды заполнили небо, и луна повисла высоко. Сиачень был в своем дворе. Он вытащил светящееся дерево календулы плавного света из своего кольца мироздания. На дереве календулы плавного света, цветок плавного света испускал густой ароматный запах, испуская огромное количество духовной энергии. На цветке календулы плавного света было 5 лепестков. Не было никакой разницы между тем, чтобы съесть 1 лепесток или 5. У каждого человека был только 1 шанс увеличить свою способность к пониманию. Количество, на которое оно увеличилось, имело элемент удачи. Цветок имел неопределенный потенциал эффективности при употреблении. Он может дать возможность запомнить вещи одним взглядом или понять любую боевую технику одним взглядом. Хотя у календулы плавного света был невысказанный потенциал, это все еще была бессмертная духовная трава. После употребления она сможет увеличить способность культиватора к пониманию как минимум на 20%, так что эффект был очевидным. Из 5 лепестков Сиачень намеревался съесть 1 сам, а затем искать возможность подарить по 1 каждому Лю Руюзе и Лю Суйфэну. Что касается Шаояна и Сиамен, их отсутствие боевых духов заставило его исключить их из рассмотрения. Из оставшихся 2 кусочков Сиачень мог отдать 1 Сиабай. Последний будет оставлен сестре Юйлань, когда они воссоединятся в будущем. Сиачень выделил 5 лепестков календулы плавного света в своем уме. Затем он взял 1 из золотых лепестков, положил его в рот и начал жевать. Тяжелый освежающий аромат наполнил весь рот. Лепесток цветка превратился в прохладную, освежающую жидкость и распространился по меридианам в его теле. Через некоторое время он проник в каждую клеточку тела Сиачэня. Очень комфортное чувство распространилось по всему телу, заставляя его чувствовать себя беззаботным и расслабленным. Сиачень закрыл глаза и погрузился в это чувство, достигнув состояния, когда он забыл о себе. Через некоторое время он почувствовал, что его разум взорвался. Бесчисленное количество информации затопило его. Происхождение мудреца, формула изменения истока, удар чистого ветра, хватающая рука дракона, искусство парения облака лазурного дракона, полет на крыльях, стремительный громовой удар. Все боевые техники, которым научился Сиачень, появились в его разуме. Многие вещи, которые он не мог понять в прошлом, теперь прояснились. Все стало ясно сразу, как будто он был просвещен с совершенной проницательностью. Он мог вывести много вещей из одной мысли. Различные позиции его различных боевых техник пронзали его разум. Сиачень открыл глаза. Его глаза выглядели глубокими и ясными, как древний колодец, непостижимый. Удар чистого ветра, удар хвоста лазурного дракона. Сиачень крикнул, и во дворе задул легкий прохладный ветерок. Листья на земле взлетели в воздух, в котором они постоянно кружили, издавая непрерывные звуки шуа-шуа. Он выполнил высокоуровневую технику искусства парения облака лазурного дракона, удар хвоста лазурного дракона, вместе с секретной техникой пика Цинюнь, удар чистого ветра, и изящно двинулся по воздуху. Ху, случилось что-то странное. Сиачень, скрытый в прохладном ветре, внезапно исчез. В одно мгновение и сабля, и культиватор исчезли, и оба больше не были видны. Только прохладный ветер и звук падающих листьев были тем, что осталось в огромном дворе. Район стал несравненно тихим. Кача, Сиачень снова появился перед тем местом, где он находился раньше, когда он вложил лунную тень в ножны. Приятное удивление осветило его выражение лица после этого. Удар чистого ветра наконец достиг великого совершенства. Сразу после того, как он заговорил, холодный ветер позади него прекратился. Все листья в воздухе упали на землю. Каждый лист, который упал на землю, раскололся на два, а затем на четыре, восемь. В конце концов все они превратились в бесчисленные маленькие кусочки. Сам Сиачень не знал, насколько возросли его способности к пониманию. Тем не менее, он оценил увеличение по крайней мере на 50% по сравнению с его прошлой личностью. Удар чистого ветра был в шаге от достижения великого совершенства. Поедание лепестка календулы плавного света немедленно подтолкнуло его к пониманию механики, стоящей за ним. Он даже нашел способ объединить его с искусством парения облака лазурного дракона. Сиачень с помощью его поднял удар чистого ветра до невероятного уровня. Мало того, что он достиг точки, где клинок больше не был виден, он достиг точки, где даже он был скрыт в ветру. Даже Лю Руюс или Е Вэнь еще не достигли такого уровня. В истории никогда не было никого, кто бы достиг этого. Следовательно, Сиачень не мог знать о существовании такой области. Сиачень чувствовал себя так, словно находился в крайне странном состоянии. Его разум был исключительно острым. Это было не просто увеличение способности к пониманию. Это было состояние, с которым можно было столкнуться, но не найти. Это было очень похоже на то состояние понимания в долине злого ветра в тот день. На данный момент он чувствовал, что независимо от боевой техники он сможет совершить прорыв во всем. Это было довольно замечательно. Ощущение было неописуемым, что-то, что можно понять, только испытав его на себе. Причиной этого должен стать один из таинственных эффектов цветка плавного света. Сиачень чувствовал, что у него заканчивается время. Время в состоянии, которое он не сможет поддерживать долго. Это состояние исчезнет через некоторое время. Сиачень ломал голову, если он упустит эту возможность, она может больше не прийти. Ему нужно было рассмотреть какую-то боевую технику и улучшить ее в течение этого ограниченного периода времени. Стремительный громовой удар? Нет, стремительный громовой удар уже понят на очень высоком уровне. Кроме того, я очень знаком с ним. Даже без этой возможности я все еще смогу сделать прорыв в будущем. Искусство парения облака лазурного дракона, это тоже не сработает. Я уже практиковал его до малого совершенства. Чтобы достичь среднего совершенства, я должен положиться на повышение своего уровня совершенствования. После того, как я стану святым, он сможет достичь среднего совершенства. Происхождение мудреца, формула изменения истока, нет, эта техника совершенствования слишком странная. До сих пор я только коснулся ее поверхности. Это потребует чудесной встречи, чтобы сделать прорыв. Если бы я использовал эту возможность для этого, было бы очень жаль, если бы я потерпел неудачу. Техника меча, полет на крыльях, тем более нет. Это боевая техника, имитируемая формула изменения истока. Я не так много тренировался, так что это того не стоит. У него не хватало времени. Сиачень продолжал думать, но он не мог прийти к решению. Неожиданно на ум пришла боевая техника. Он показал след улыбки и сказал: «Я буду практиковать великий кулак дракона и тигра, второй удар, крадущийся тигр, затаившийся дракон. Я долго с ней боролся, и не знаю почему. Кроме того, Эта боевая техника имеет большой потенциал. Если бы я мог использовать эту возможность, чтобы понять ее, ее боевое мастерство было бы немедленно увеличено. Как только Сиачень принял решение, он воткнул лунную тень вместе с ножнами в землю. Циркулируя своей эссенцией, заняв стойку, он начал практиковать крадущийся тигр, затаившийся дракон. Позади Сиачиня появилось изображение свирепого тигра, и казалось, что он был одержим этой проекцией. Его кровь и ци закипели. Прибыл король зверей, и Сиачень начал излучать ауру короля, господствующего над сотнями зверей в его окрестностях. Сиачень издал пронзительный рев, который эхом разнесся как раскат грома. Небольшое дерево во дворе в результате рева раскололось с громким звуком. Свирепый тигр покидает горы. Тело Сиачиня наклонилось, и его правая нога сделала тяжелый шаг вперед. Он прыгнул вперед и ударил кулаком, и образ тигра позади него громко заревел. Сиачень чувствовал взрывную силу, проходящую через его правую руку. Когда он ударил по воздуху, раздался грохот взрывов. Воздух был разорван на части, что вызвало распространение ряби. Плавающие частицы пыли, невидимые невооруженным глазом, постоянно взрывались. Сиачень был в восторге. Он не ожидал, что его свирепый тигр покидает горы, значительно улучшится благодаря прекрасному состоянию, в котором он находился. После того, как Сиачень ударил кулаком, он распространил свою эссенцию так, как это необходимо для крадущегося тигра, затаившегося дракона. Немедленно какая-то странная информация начала поступать в его разум. Было неизвестно, откуда эта информация. Она просто запечатлелась в голове Сиачиня. Все было связано с объяснением «крадущийся тигр, затаившийся дракон». Сиачень закрыл глаза и сделал все возможное, чтобы усвоить эту информацию. Через некоторое время он открыл глаза. Странный свет вспыхнул в его глубоких и спокойных глазах. Так вот в чем смысл крадущегося тигра, затаившегося дракона. Второй удар великого кулака дракона и тигра не используется для атаки. Напротив, это высшая защитная техника. Чтобы практиковать ее, нужно было уметь ограничивать силу дракона и тигра. Дракон и тигр увеличили тело, и аура стала сдержанной. Могущество великого дракона и тигра взвалило на себя массу гор и рек. В то же время, он сохранил энергию для следующего удара, шипение дракона и рев тигра. Если бы он не практиковал этот удар до великого совершенства, не было бы никакого способа преуспеть в том, чтобы практиковать этот последующий удар. Левая рука – это дракон, пронзающий синее небо. Правая рука – это тигр, которому поклоняются сотни зверей. Тигр и дракон дополняют тело, не боясь гор и рек. Мысли Сиачиня были ясны. Опираясь на это удивительное состояние, он ударил обеими руками в позу дракона и тигра. Все его существо стало невероятно спокойным и тихим. Окружение стало безмолвным, и не было никаких признаков ряби. Глава 31. 211. Слушать меч и управлять мечом. Глава 31. 211. Слушать меч и управлять мечом убить. Сиачень тяжело топнул по земле, и земля начала дрожать. Он скрестил две руки. Дракон и тигр немедленно пересеклись, прежде чем слиться с телом Сиачиня. Слабое золотистое сияние текло из тела Сиачиня. Дракон и тигр постоянно двигались по поверхности его тела. Аура Сиачиня стала сдержанной. Ужасающая энергия накапливалась. Сиачень чувствовал, как растут все мышцы его тела, как будто в любой момент вырвется огромная сила. Однако эта ужасающая энергия не была выпущена. Она медленно исчезла в никуда. В этом удивительном состоянии Сиачень знал, почему ему не удалось в выполнении в шипении дракона рев тигра. Это было потому, что великий кулак драка и тигра использовал в качестве своего основания искусство лепки тела дракона и тигра. Если бы он не совершенствовался до четвертого слоя, рев дракона, покрывающий весь мир и пронзающий небо, он бы не смог сконцентрировать истинную мощь дракона. Чтобы сохранить равновесие, сила свирепого тигра должна была быть ниже. Таким образом, крадущийся тигр, затаившийся дракон не мог по-настоящему достичь великого совершенства. Шуя. Сразу после того, как Сиачень попытался выполнить крадущийся тигр, затаившийся дракон, чудесное состояние немедленно исчезло. Он думал про себя, что это было очень неудачно. Если бы ему удалось достичь четвертого слоя искусства лепки тела дракона и тигра, он мог бы постичь весь великий кулак дракона и тигра за одно дыхание, учитывая, что он находился в этом чудесном состоянии. Хотя Сиачень больше не был в этом состоянии, способности к пониманию, увеличенные лепестком календулы плавного света, не исчезли. Она останется навсегда, что позволит ему бесконечно извлекать выгоду из этого. Сиачень взял другой лепесток календулы плавного света и выпустил Сиабай из духовного кровавого нефрита. В этот момент Сиабай уже была трезвой. Она яростно смотрела на Сиаченя. Она обвиняла Сиаченя в том, что он ее запер. Сиачень протянул золотой лепесток цветка и хотел подать его Сиабай. Кто знал, что этот маленький ребенок будет полностью игнорировать Сиаченя? Это было так, как будто она была зла на Сиаченя. «Перестань быть такой мелочной. Я даю тебе что-то хорошее. После того, как ты съешь его, я больше не буду запирать тебя там без причины». Сиачень искушал Сиабай улыбкой, словно он был волком из красной шапочки. Сиабай лежала на земле, делая вид, что не слышит Сиаченя. Она даже не сдвинулась ни на дюйм. Сиачень беспомощно рассмеялся. Он не мог ничего сделать с этой маленькой девочкой. Змея Алой Короны горько стояла на страже в течение стольких лет, и все ради этой календулы плавного света. Это было то, чего можно только желать. Как замечательно, что она фактически игнорировала меня. Цветок плавного света оказывал большее влияние на духовных зверей, чем на людей. При определенных условиях духовные звери могут даже изменить свою форму. Следовательно, этот цветок плавного света нужно было передать Сиабай. В противном случае это было бы слишком расточительно. Сиачень подошел к ней и крикнул несколько раз. Маленькая девчонка просто лежала на земле, притворяясь мертвой, игнорируя его. Когда Сиачень увидел это, он смог использовать только последнюю меру. Он взял бутылку вина из павильона Люйшан из кольца мироздания. Затем он опустился на колени на землю, открыл крышку бутылки и встряхнул ее. Тяжелый аромат вина немедленно раздался. Хуан. Сиачень увидел только белую тень на его глазах. Это было похоже на белый призрак. Трудно было определить, где он был. Его движения были очень странными, когда он направился к бутылке вина в руке Сиаченя. К счастью, Сиачень был готов. Он быстро переложил бутылку в другую руку. В противном случае Сиабай могла бы вырвать бутылку, когда она внезапно двинулась. «Ты действительно стала немного алкоголиком. Съешь сначала этот лепесток цветка, а потом я позволю тебе выпить это вино. В противном случае ты можешь забыть об этом», — сказал Сиачень, погладив голову Сиабай. Сиабай посмотрела на Сиаченя с опечаленным видом. Ее глаза затуманились, выглядя крайне жалостливыми. Она стояла на задних лапах, и ее белые когти пытались достать бутылку вина в поднятой руке Сиаченя. Сиачень почувствовал, что она выглядит очень жалко, и его сердце смягчилось. «Хорошо, я поддамся тебе. Ты действительно избалована. Я не могу ни ударить тебя, ни ругать тебя, и я все еще кормлю тебя хорошими вещами». Сиабай сделала большой глоток с чавкающим звуком. Ее крошечное лицо стало слегка красным. Затем она внезапно взяла лепесток цветка плавного света из руки Сиаченя. Она скорчила рожу Сиаченю, а затем быстро сбежала. Сиачень обнажил улыбку, расширяя свое духовное чутье, чтобы преследовать ее. Когда он обнаружил, что она не очень далеко, он расслабился. После того, как он покинул город речных чернил, Сиабай следовала за ним. Несколько раз он сталкивался с опасностью, но Сиабай каждый раз спасала его. Сиачень уже забыл о своей первоначальной цели – захватить Сиабай. Теперь в его глазах Сиабай была не просто домашним животным, а его лучшим компаньоном. Хотя после того, как Сиабай начала культивировать 9 таинственных небесных метаморфоз, ее рост был чрезвычайно быстрым, а боевое мастерство было эквивалентно святому, Сиачень никогда не думал, что она поможет ему в боях. Было несколько раз, когда Сиабай хотела прийти на помощь Сиаченю. Тем не менее, он держал ее в ловушке кровавого духовного нефрита, не выпуская ее. Пока Сиабай могла жить счастливо, это было бы хорошо. Если она получит травму в драке или произойдет несчастный случай, то было бы слишком поздно сожалеть. Рано утром следующего дня первые лучи солнечного света пронеслись через окно с востока и ударили Сиаченя в лицо. Сиачень открыл глаза и глубоко вздохнул. Он медленно встал и потянулся всем тело. Он провел ночь, культивируя, и теперь был в приподнятом настроении. Его дух, ци и разум были полностью восполнены, он был готов начать день. После того, как Сиачень умылся, он направился к дуэльной арене на пике Цинюнь. Лю Руюзе уже пообещала научить его слушать меч и общаться с ним. Наконец-то он собирался приступить к своей цели в павильоне небесной сабли. Его сердце не могло не наполниться ожиданием, и его темп также значительно увеличился. Пу! Когда он вышел из ворот двора, над ним промелькнула белая тень. Глянцевое тело, которое отражало солнечный свет, придавала ему слабое свечение, ловко прыгнула на плечи Сячиня. Крошечное тело Сяобай было легко проигнорировано Сячинем, ее вес не давил на его плечо. Было неизвестно, как цветок плавного света изменил Сяобай. Сячиню было любопытно. Он не мог не поднять Сяобай со своего плеча и нести ее в своих объятиях, когда он тщательно осматривал ее. В глазах Сяобай вспыхнул умный блеск. Когда Сячень посмотрел на нее лицом к лицу, он почувствовал, что в ней больше духовной энергии, чем раньше. В ее глазах был намек на смущение. «Смущение, должно быть, я увидел неправильно. Это нелогично, чтобы такое человеческое выражение появилось в глазах Сяобай». Сячень взял себя в руки и снова посмотрел. Это выражение смущения уже исчезло. Сячень слабо улыбнулся, он действительно видел неправильно. Сячень положил Сяобай обратно на плечо. 10 минут спустя он достиг дуэльной арены Пика Цинюнь. Неизвестно когда, но Лю Руюй уже прибыла и наставляла Лю Суйфена в боевых техниках. На ее лице было очень строгое выражение, и в ее глазах было легкое разочарование. «Ты провалил прошлогодний основной экзамен. Твой костный возраст указывает на то, что тебе уже 19 лет. Если ты снова потерпишь неудачу, ты никогда не сможешь стать основным учеником. Не ходи пока на пик нефритовой девы. Я уже попросила отпуск от твоего имени», — сказала Лю Руюй с угрюмым выражением лица. У Лю Суйфена было горькое выражение, когда он сказал: «Серьезно, я договорился о встрече с мисс Синьюнь, чтобы выполнить миссию секты, Дон». Лю Руюй яростно ударила костяшками пальцев по лбу Лю Суйфена. «Ты бесполезен, Чу Синьюнь уже давно стал одним из основных учеников пика нефритовой девы. Она может даже стать истинным наследником. Посмотри на то, что ты делаешь каждый день, просто нет разницы с куском мусора. На этом континенте Тинью, как ты можешь защитить того, кого любишь, если у тебя нет большой силы? Твоя сила даже не сравнима с силой девушки, но у тебя все еще хватает смелости преследовать ее. Мне действительно стыдно за тебя». Лю Суйфен потер голову и сказал: «Сестренка, ты не можешь так говорить. В противном случае такая сильная и жестокая женщина, как ты, никогда не сможет найти кого-то, с кем можно провести свою жизнь. Ты что, хочешь, чтобы тебя избили?» Лю Суйфен быстро уклонился в сторону. Он продолжил: «Ха-ха, сестренка, я не ошибаюсь. Посмотри на Великую Империю Цинь. Сколько мужчин может победить тебя? Их трудно найти. Ты все еще смеешь говорить. Ты останешься на пике Цинюнь до конца месяца», — сказала Лю Руюзе, сердито уставившись на Лю Суйфена. Когда она услышала шаги Сячиня, она больше не могла беспокоиться о Лю Суйфзене. Лю Руюзе посмотрела на Сяобай, которая была на плече Сячиня, и ее глаза загорелись. Она быстро подошла и сказала странным тоном: «Эта малышка, почему мне кажется, что у нее даже больше духовной энергии, чем вчера?» Сяобай, похоже, поняла, что сказала Лю Руюзе. На ее лице появилось счастливое выражение, когда она несколько раз моргнула, глядя на нее. Через некоторое время она радостно вскрикнула и спрыгнула вниз. Она схватила Сячиня лапами за ногу и непрерывно трясла ее. Сячень знал, что это значит, и вынул бутылку вина из кольца мироздания. Сяобай немедленно схватила вино и взволнованно побежала в сторону. На лице Лю Руюй появилась редкая теплая улыбка. «Эта малышка, не будет ли проблемой, если она выпьет слишком много?» — Сячень в шутку сказал. «Просто оставь это, выпить немного вина, это прекрасно. Пока она не впадет в пьяный припадок, все будет хорошо». Лю Руюзе перестала улыбаться. Она не забыла, что она собиралась сделать сегодня. Она сказала: «Пойдем со мной». Сячень знал, чему Лю Руюзе собирается его научить. Он был несколько взволнован и быстро последовал за ней. Лю Руюзе привела Сяченя к стойке с оружием, заполненной всевозможными саблями. Лю Руюзе взяла свою маленькую саблю, и вся стойка с оружием начала дрожать. Затем все сабли на стойке с оружием были вытянуты и взлетели в воздух. «Донг! Донг!» Лю Руюй вскрикнула, и все сабли аккуратно воткнулись в землю на 2 дюйма глубиной. Они все плотно окружали их обоих. Когда Сячень насчитал их было по меньшей мере 500. Сячень был поражен. Это была исключительная техника. Если бы он мог контролировать оружие противника в бою, это была бы уже половина выигранной битвы, даже до начала боя. Потеряв свое оружие, они потеряли бы значительную часть своего боевого мастерства, если бы они не использовали технику кулака или ноги. Лю Руюзе стояла напротив Сячиня с нежным выражением лица, когда она убрала свою саблю. Она сказала: Слушать меч и общаться с ним можно разделить на четыре состояния, от самого низкого до самого высокого. Слушать меч и управлять мечом, сердце меча и общение с мечом. То состояние, которое я познала, это контроль над мечом. Технику, которую я продемонстрировала ранее, можно сделать после достижения великого совершенства в управлении мечом. Сяочень внимательно слушал. Когда Лю Руюй остановилась, он спросил: «На самом деле, все это время у меня были сомнения по поводу слушать меч и общаться с ним. Почему это называется слушать меч и общаться с ним, а не слушать саблю и общаться с ней? Почему это называют мечом?» Лю Руюй объяснила: «Сабля изначально не существовала. Давным-давно было только одно оружие – меч. Были все виды мечей. Позже сабля была изготовлена с использованием меча в качестве основы. Слушать меч и общаться с ним – это состояние, происходящее от меча. К счастью, это состояние может быть применено и к саблям. Поскольку это имя использовалось в течение длительного времени, никто не удосужился изменить его».